Мы виделись с ним в тот день, когда его убили. Я была в госпитале, он приехал ко мне в перерыве между боями. Он очень любил пастилу, хоть она страшно сладкая, и сама ее есть не могу, но он любил, привык с детства. В Чикаго мы жили напротив лавки, где продавались восточные сладости. Они с Джилл целыми днями там крутились. Хозяйка знала их и подкармливала частенько пастилой. Просто так, даже не за деньги. Так они обожают ее до сих пор. Маран осеклась, потом отвернулась к окну и справилась. Обожал Штефан. А Джилл сейчас любит. Йохан встал с сундука, подошел к ней и обнял за плечи, прижал к себе, целуя висок. В тот день, 12 июля, он набрал этой пастилы 3 пакета. Я привезла из Берлина. Он всех приучил к этой пастиле, даже командира экипажа. Они запивали ее пивом, шнапсом, в общем, чем только не запивали. Сказал, что приедет вечером. Все. Больше я никогда его не видела. Ее голос дрогнул, она прижала ладонь к губам. Я теперь ненавижу эту пастилу. Но Джилл не говорю, чтобы она ничего не замечала, и всегда покупаю, чтобы порадовать ее. Он прислонил ее голову к своему плечу. Она повернулась, уткнувшись ему в грудь лицом. «Все, что я знаю об их романе, знаю только от нее», — сказал, чуть помолчав, повернув голову. «Мы встретились под Кёнигсбергом осенью, когда мы с Ральфом оказались в тылу у русских после их прорыва. Случайно столкнулись в лесу. Я ничего не знала о ней, она меня узнала по фотографии, которую ей показывал Штефан. Она отдала мне обрывок этой фотографии. На нем она нарисовала план, где похоронила Штефана. И оплавившись медальон, тот самый, который я сама надела ему на шейку, когда он был еще маленьким. Он менял цепочки, но медальон носил всегда. Он никогда его не снимал. Я ни с чем другим бы его не спутала. Значит, она была там, у меня нет оснований не верить». От Штефана, как она говорит, почти ничего не осталось. Обугленный труп. Ее плечи сдрожали. Йохан поднял ее голову, целуя ее лоб, полный слез, потемневшие глаза. «Если так, если все не было серьезно, — продолжала она, кусая губы, — если он с ней переспал, как со многими прочими, и забыл на следующий день, станет ли человек лезть в горящий немецкий танк? Стараться спасти другого человека, который ничего не знает. Так случайный любовник вытаскивать его, хоронить, разрывая землю голыми руками, потом еще тащить другого немца из этого танка, едва живого командира экипажа, почти до самых немецких позиций. Это под прицелом 1000 глаз с русской стороны, когда любой может заметить и донести, по головке за такое не погладит. Когда отца расстреляли, мать отравили, сестру обвинили в предательстве. Ее чудом спас только кто-то из высокопоставленных чекистов в Москве, кто дружил с ее отцом. Когда жизнь не так висит на волоске, и НКВД расправится еще скорее, чем немцы. Если не всерьез, ничего такого делать не будешь, а она все сделала. Если мой сын лежит в земле, и над его прахом не надругались и не наплевали на него, то я должна благодарить только ее. Она еще спасла командира экипажа? Да, оберштурмфюрер Фридзеллер. Он и сейчас воюет в дивизии «Мертвая голова». Он лечился у меня в Шарите. Сильно обгорел, но теперь снова вернулся в строй. Да, он помнит ее. И говорил мне, что Штефан действительно был в нее влюблен. С первого взгляда, если хотите. Да, да. Они все понимали это и удивлялись. Но даже если бы он не был в нее влюблен, просто развлекся, а только она сама относилась бы к нему так и все это сделала, я бы все равно считала своим долгом ей помочь. Пожалуйста, помоги мне, Йохан, сделать это. Она подняла глаза и посмотрела ему в лицо. «Если для тебя в этом есть что-то такое, что противоречит твоим убеждениям, я не обижусь. Я понимаю, что война — жестокая штука. Здесь надо все принимать как есть. Тогда я пойду одна и буду действовать в одиночку. Только прошу не мешать мне». «Помочь одинокой женщине, которой не на кого опереться в жизни? Что может быть в нем такого, что противоречит моим убеждениям?» Он с нежностью провел пальцем по ее шелковистым бровям и поцеловал глаза, осушая слезы. «Пусть даже она и в Красной армии. Тем более, что она не большевичка, а дочка князя, как ты говоришь, невеста твоего сына. Вдова». Морен снова прислонилась головой к его плечу. «Коли есть женщина, которую я могу назвать его вдовой, то это только она». «Вот-вот, значит, ты никуда не пойдешь одна. Это исключено. Мы все сделаем вместе». «Спасибо, Йохан». Она прижалась губами к его щеке. Он чуть повернул ее голову, целуя в губы. — Мы успеем. — Не волнуйся, — сказал он с нежностью. — Я тебя знаю, уже успел узнать. Ты бы действительно пошла одна, даже если Гогенштауфен был бы уже там. Одна против Гогенштауфен, против кого угодно, да и такая. — Да, в память о Штефане я бы пошла. Она кивнула. — Кто, как не я, должен сделать это? И только она, эта девушка, Джилл, и я на всем белом свете помним о Штефане. Только в наших сердцах он живой. Только потому и мальчик еще живой, что мы его помним. И каждое утро далеко друг от друга желаем ему доброго дня, а каждый вечер спокойной ночи. Не выдержав, она всхлипнула. — Успокойся, успокойся. Он гладил ее по волосам и целовал, осушая слезы. — Я понимаю, как ты страдаешь. Конечно, мы все сделаем. Я все сделаю, что нужно. Потом, помолчав, добавил. — Если у нас будет сын, он будет таким же смелым, красивым, как Штефан. Твоя боль уляжется, наконец. Ты будешь его помнить, но страдать не будешь. И, конечно, весь в отца мне особенно везет с этим. Она слабо улыбнулась. Но мне уж не 20 лет. Возражения не принимаются. Он отстранил ее и внимательно посмотрел в глаза. Понятно, фрау? Никаких возражений. Потом рассмеялся. Ты готова? Все, пошли. Времени нет, там люди. Кто-то беспокоил, что я забуду о людях. Они вернулись в большую комнату. «Франц, нам надо опередить Гогенштауфен!» Йохан подошел к шлету. «И занять эту сторожку!» Он показал на карту. «Хоть бы взять ее под охрану, что ли, на время!» «Опередить Гогенштауфен?» Шлет затушил сигарету в пепельнице. «Это нам не впервой!» «Они, правда, что-то разбежались!» Он посмотрел на карту. Туда же смотрел и Йохан. Особенно, когда почти обошлись без них. Но они будут протестовать, что мы вклинились в их полосу наступления. Когда они сидят в грязи, — Папер усмехнулся, — мы можем наступать по их полосе, это разрешается, а заодно выполнять за них их боевые задачи. А если мы случайно сбились с курса, то это уже не разрешается. Ничего, потерпят, в следующий раз не будут опаздывать. — Ты пойдешь со мной за этими большевиками? Он пристально посмотрел на Шлета. — Приказать тебе не могу, потому что ты, понимаешь, они явно не согласны, что мы их забирали и куда-то возили. Они могут открыть огонь. — И что? — Шлет пожал плечами. — Если они не согласны, как мы будем их забирать? Ким сделает укол снотворного раненым. Там большинство раненых. Притом тяжело. — Под видом противостолбнячной сыворотки, — добавила она. — Это обязательная процедура. Это не должно вызвать подозрений. Как только они заснут, мы их заберем. А пока поставим БТРы вдоль этой опушки. Он снова показал на карту. Если Гогенштауфен явится, пока мы будем разговаривать с ними, уточнять курс, это даст дополнительное время, чтобы все закончить. — Вы неплохо выглядите в этом костюме, фрау Ким. Шлет внимательно посмотрел на Морен. — Вы похожи на молодую венгерскую боярыню. Только этого их кокошника с лентами на голове не хватает, хотя вы в любой одежде красивы. Но в нашем мундире лучше. Особенно в том черном платье, в котором вы выступали в Ахене с разрезами по бокам, этими резиночками от чулок, которые выглядывали в разрезах. — Анна и Лора так не носит? — Папер с иронией взглянул на него. — Или ты сам ей не разрешаешь? — Почему? — Я был бы рад, но она слишком скована для этого. Всегда застегивается на все пуговицы. Ничего не увидишь, только в спальне, да и то по большим праздникам. И потом, увы, после рождения детей она потеряла прежнюю легкость. — Да как ты с нами? — Йохан надел камуфляжную куртку. — Времени нет, Франц. — Да, я с вами, — оберштурмбанфюрер встал, одернув мундир. — У меня из головы не идут девчонки с косичками и орудий. Страшный сон какой-то. Хорошо, что нас там не было. Я спрашиваю себя, ты бы стрелял, а ты? Скорее всего, там был викинг. Папер взял автомат, проверил его. Этим парням не позавидуешь, правда, у них приказ. А девчонки, девчонки, кому какая разница? Ну, с музыкой это лишнее. Только с музыкой, под шнапсом. Как иначе, чтобы не видеть, что делаешь? Да уж, потому и не дожали на Волге, что надо было занимать плацдарм. А вот такие вот с косичками под танк ложились. Моральных сил не хватило. От такого прямо в психушку попасть можно. Она так сказала. Шлет посмотрел на Наталью. Что, и сейчас лечь готова? а ты через нее переезжай, если хочешь взять Будапешт. Не хотел бы я этого увидеть. — Сейчас не готово. Наталья застегнула полушубок, затянула ремень. — Лично я, как остальные, не знаю. За мировую революцию как-то совсем не хочется. Из-за блага венгерского народа, который без нас жил при императорах неплохо. И совсем ему никакой коммунизм не нужен. Но не все так думают, конечно. Даже большинство так не думает. Она криво улыбнулась. — А кто думает, тот молчит. От греха подальше. — Фрау Ким, — она повернулась к Маран. — Я не знаю, что делать с Прохоровой. Я вот все думаю, но ничего не могу придумать. Она нам все испортит, она совершенно здоровая. Никакого снотворного она колоть себе не даст, орать будет. — Кто это Прохорова? Паперш накинул капюшон и собрался выходить на улицу к машине. «Да снайпер, который помогал мне тащить раненых», — напомнила Наталья. «Хотя помогал, это громко сказано. Старик раненый больше помогал, чем она. Что с ней делать?» Она посмотрела на Морен. Морен открыла медицинский саквояж, достала комплект американских инструментов, которыми собиралась пользоваться, подняв голову, внимательно посмотрела на Наталью. «Да, это сложность». Она же сразу поймет, что немцы, такое начнется. Стрелять-то она, может, и не будет со страху, но всех остальных переполошит. Гогенштауфен ее услышит. — Вот что, фройлен Прохорову, оставьте нам. Папер слегка улыбнулся. — Мы тоже хотим пообщаться с очаровательной русской девушкой. — Нет, только не это. Наталья все поняла однозначно, лицо ее вытянулось, побледнело. — Йохан, Морен тоже забеспокоился, мне бы не хотелось. — Что? Он пристально посмотрел на нее. «Что ты обо мне думаешь, а? Никаких увечий, ни моральных, ни физических. Я говорю, вы ее выпроводите из сторожки, чтобы она там не мешалась. Ну, мало ли ей по делу надо, он смеялся. Да и вместо снотворного слабительное, например. Мы ее сразу погрузим на БТР, она и пискнуть не успеет. Слабительное у меня есть». Маран снова открыла саквояж. «У меня все есть на все случаи жизни, даже для детей в виде конфет». «Вот это Прохорова любит», — обрадовалась Наталья. «Они сладкие?» «Сладкие», — Морен кивнула. «Она будет горстями есть, это точно, даже не поймет ничего». «Но много вы ей не давайте», — Йохан старался сдержать улыбку. «Что будем с ней потом делать, когда подойдет Гогенштауфен? Будет бегать в кусты на глазах двух дивизий? Тут вся война мигом закончится. Все будут только наблюдать, что они там делают». «Но она не должна видеть никаких немецких мундиров», — предупредила Морен. «Это может сильно навредить всему. Смолчать она наверняка не сможет». «Она не увидит ничего, правда, Франц?» Пайпер подмигнул Шлету. «Мы тоже подсматривать за ней не будем, но постараемся во всяком случае. Все, идем, Крамер, заводите машину». Пайпер вышел на крыльцо. За ним адъютант Шлет и еще несколько офицеров. Морен повернулся к Наталье. «Вот видишь... С твоими друзьями все будет в порядке», — и, обняв за плечи, прижал их к себе. «Он вас любит, этот командир полка», — произнесла Наталья негромко, сразу заметно. «Надеюсь, что да», — ответила Моран так же тихо. «Ты даже не представляешь себе, девочка моя, как я на это надеюсь, как я этого хочу». «Ладно, шинель возьму с собой». Ее взгляд упал на скамье, где лежали ее вещи, и китель тоже. «Вдруг пожалует Гогенштауфен, тогда сало придется надевать тебе». — Я понимаю, — кивнула Наталья и, надев шапку, взяла автомат. — Идем. Они вышли на крыльцо. Луна уж начала бледнеть. Пошел снег. Моторы двух БТРов работали, к ним ходили солдаты. Слышались короткие команды. Пайпер наклонился, подавая Морен руку. — Ким, сюда. — А фройлен, может быть, поедет с нами? — спросил соседнюю БТР Шлет. — Нет, фройлен поедет со мной. — строго ответила Морен, поднимаясь на борт. — Давай, Наташа. Она протянула ей руку. Наталья поставила ногу на броню. В это время кто-то легко поднял ее и передал прямо в руки Пайпера. Она смущенно обернулась. — Позвольте помочь, фройлен. Шлет улыбнулся и отошел к своей машине. — Спасибо. Наталья растерянно пожала плечами. — Так, двигаемся аккуратно, без особого шума, — приказал Пайпер водителю. — Встанешь вот здесь, — показал на карту. — Слушаюсь, — ответил тот. БТР, качнувшись, тронулся с места. — Ты, может быть, перевяжешь меня? Йохан взял Ким за руку, притянул к себе. — Пока есть время, а то, наверное, вся дивизия знает, что меня ранили. — Да не только наша, и в Гогенштауфене известно. Кстати, куда ранили, чтобы я тоже знал и не испортил тебе легенды?» «Я сама толком не знаю, куда», — негромко сказала она, почти касаясь губами его щеки. «Не успела придумать. Вилан так заволновал, что этого и не потребовалось. Он мне сразу поверил и доложил кумму, что я совсем не хотела. А перевязывать тебя я не буду. Это плохая примета. Ведь все знают, что я не люблю городить такие повязки. Стараюсь сделать так, чтобы раненые не чувствовали никаких неудобств. Так что вполне соответствует моим правилам». «Ну что же, если спросят, скажу, что все прошло. Само собой». Он улыбнулся. «Как только ты приехала. Все прошло само собой». «Виланд вполне это поймет. Он недавно рассказывал мне о терапевтических свойствах любовной страсти, особенно для мужчин». «Виланд и страсть — это что-то новенькое». Йохан пожал плечами. «Напрасно ты так думаешь. Он очень чуткий человек. А теперь он высочайшего мнения во всех отношениях». «А тебе тоже». Йохан с иронией взглянул на нее. «И тоже во всех отношениях, раз его потянул на такие размышления. Уж если Вилан заговорил о страсти, то вся теория рейхсфюрера о бесстрастности СС рушится окончательно под твоим влиянием». Потом, отпустив Морен, посмотрел в бинокль. «Все, стой!» — приказал водителю. «Дальше не поедем, иначе нас услышат». «Вон та сторожка за деревьями!» Он показал рукой вперед. «Здесь?» — спросила Морен Наталья. «Да». Та пыталась спрыгнуть за БТРа, но Морен удержал ее. «Не торопись!» «Гогенштауфена нет?» — спросил она Йохана. «Нет, пока нет», — ответил он. «Перед тем, как вы пришли, я связывался с куммом. Они все еще ведут бой». Вдалеке действительно слышалась перестрелка. «Пошли дальше пешком». Йохан спрыгнул с БТРа, помог спуститься Морен Наталье. «Я посмотрю поближе, что там такое, как лучше встать». «Франц», — позвал Шлета, — «ты с нами?» «Да». Стараясь не скрипеть снегом, приблизились к сторожке. Йохан взял Морен за руку. «Идите дальше сами, мы встанем там и там», — он показал рукой позиции. «Что бы ни случилось, соблюдайте спокойствие, мы рядом». Он сжал ее руку. «Пошли», — Морен взглянула на Наталью. «Ты первая, ты же командир». Она едва заметно улыбнулась. «А я просто доктор из соседней деревни». «Пойдем так, как мы шли», — предложила Наталья. «От задней стены, так надежнее». «Разумно», — поддержал ее Шлет. «Фрейлин можно доверить взвод, это точно, он сумеет всех расставить по местам и выработать тактику. Помолчи!» — отдернул его Папер. «Не зли ее, зачем?» «Я и не злю, я, наоборот, очень ей заинтересовался, это заметно». Наталья уж была не до шуток, но, взглянув на Шлет, она осторожно пошла вперед. Морен же обернулась, Йохан ободряюще кивнул ей. Она на мгновение остановилась, потом поспешила за Натальей. «Наталья, где ты была?» «Прохорова!» — выбежала навстречу в сени, только не закрыли дверь. «Мы думали, что ты того сбежала, что ли?» — спросила Наталья строго. «Нет, схватили тебя!» Прохоров растерялся. «Или того хуже, сама понимаешь. А это кто?» Она заметила Морен, которая стояла за Натальей в полумраке. «В пальто каком-то? Смехом?» Прохорова отодвинула Наталью, разглядывая гостью. Морен немного картинно улыбнулась ей. Потому как девушка была совершенно здорова и очень непосредственно, она поняла, что это и есть та самая снайпер, которая доставила ей неприятности, несколько дней назад угодив пулей в спину, и старалась сдержать смех, представив, как будет давать ей слабительные конфеты. «Да, Наталья права. Такая на конфеты клюнет, это просто как дитя. Все надо и все в рот, хотя с виду ничего подобного не подумаешь. Кость широкая, лицо круглое, рука приличная, что мужская. А глаза детские, хотя и хитренькие, как часто у русских. Прохорова, отойди. Наталья грозно надвинулась на снайпершу. Это врач, я в соседнюю деревню ходила за ней. Хочу, чтобы Раису посмотрела, да и капитана с майором. А ты выспалась, я смотрю, как тут обстановка. Красноармеец дополз? Тут я, товарищ лейтенант, крикнул из комнаты Радимов. Вот спасибочки спасли. Перевязала мне венгр, этот даже поесть дал. «А почему не докладываете?» Наталья сурово взглянула на Прохорову. «Все ерунду мерите? Новый член отряда появился, а все нипочем». «Так он сказал, ты сама все знаешь?» Прохорова растерялась. «А смешной такой, он мне тут анекдот рассказал, так я смеялась». «Какой анекдот, Прохорова?» «Ох, понимаю я капитана Иванцова. Мучение с тобой одно и только. «Пойдемте, доктор», — пригласила она Морен по-немецки. «Как офицеры?» «Как Раиса?» — спрашивала у Прохоровой, войдя в комнату. «Харламыч». «Да помаленьку», — старик поднял руку. «Ничего, живой, дочка. Ты-то куда запропастилась? Я ж все, что мог, передумал, беспокоился сильно». «Я за доктором ходила». Наталья склонилась к нему. «Вот венгерка из соседней деревни. Она согласилась с Раису посмотреть. И всех». «Доктор». Харламыч приподнялся на локте. «Это доктор?» «Да, Харламыч, лежи». Наталья заставила его снова опуститься на матрас. «Доктор, посмотрите, у него обе ноги задеты». Морен опустилась на колени рядом, открыла саквояж. Старик внимательно посмотрел на нее. «Красивая какая! Ты сперва на меня не смотри, я потерплю. Ты вон Раису смотри, хуже всех она мучается. Не понимает?» Морен внимательно посмотрела на деда. Она поняла, что он имеет в виду, но покачала головой. «Все по очереди», — сказала по-немецки. «А ты говоришь, венгерка», — нахмурился Харламыч. «Так я ж по-венгерски не говорю», — ответила Наталья. «Как нам объясняться? Хорошо, что хоть по-немецки она может. Если что, помочь нужно, я готова», — предложила она Морен. Та только отрицательно покачала головой и нахмурилась, увидев беспорядочно намотанные бинты. «Не нравится ей, как я перебинтовался», — усмехнулся Харламыч. «Ясно дело, необычные мы. Где ж ты ее откопала?» «Говорю, в соседней деревне», — повторила Наталья. «В этой Дуна Пентеле?» — спросил старик. «Там же немцы. Нет дальше». Тот ходил так далеко. Он охнул, когда Морен начала отрывать бинты, откинулся на матрас. «Но рука у нее легкая, чувствуется умелая». «А что боит-то, дочка?» — снова посмотрел на Наталью. «Отсюда не слыхать уже. Идут бои на канале, не прекращаясь», — ответила Наталья. В дверях появился Золтан. Наталья встала. Он пришел со двора. Может быть, увидел немецкие БТРы? У Натальи тревожно заныло сердце, но венгр только кивнул ей и снова вернулся в сень. Следом за ним юркнула его жена. Наталья услышала, как она что-то быстро тараторила ему по-венгерски и тыкала пальцем в блеклый портрет императрицы под иконами. «Неужели догадаются? Выдадут!» Наталья встала, вышла в сени к венграм. Лесничка тут же скрылась в чулане, юркнув за занавеску. Было слышно, как она гремит какими-то банками. «Я видел машины», — шепотом сказал Наталья венгр. «Фрейлин привела немцев?» «Да». «Отпираться было бессмысленно. Но не для того, что вы думаете». «Это немецкий врач?» «Да, она окажет помощь раненым, и всех отвезут в безопасное место. Но времени очень мало. Вашу сторожку тоже скоро займут. Придет другая дивизия, не та, что в Донапентеле, а они уже близко. Но мы увезем раненых до того, как они явятся, так что вас тронуть не должны». «Спасибо, фрейлен». Золтан сжал ее руку. «Если бы они пришли и нашли их, сама знаю, потому и решился на такой шаг. Я пойду помогу ей». Вендер решительно направился в комнату. Приблизившись к Морен, поклонился. «Позвольте предложить помощь, ваше высочество. Я служил австрийскому кайзеру», — сказал по-венгерски, чтобы уж точно никто не понял. Морен подняла голову и взглянула на него недоуменно. Вендер указал глазами на портрет императрицы. «Зизи». На стене. Только сейчас она заметила его. О своем сходстве с Зизи она слышала не раз, но чтобы узнали его так, какой-то глухой сторожке, она искренне удивилась. Видимо, слова Габсбургов, память о них не увядает в их бывшей империи. «Благодарю», — она ему ответила по-венгерски. «Вы хозяин?» — он кивнул. «Прошу вас, я сейчас займусь вон той женщиной», — она указала взглядом на Раису. «Мне необходима теплая вода. Если, возможно, разберите стол, мы ее перенесем туда». «На полу смотреть такую рану невозможно. Кроме того, принесите побольше света». Она говорила по-венгерски, ее понял только Золтан.